Сражение у Харамы. К декабрю 1936 года оборона Мадрида была настолько прочна, что хунта уже продумывала наступательные операции против войск националистов. Одно из наступлений состоялось 7 декабря. Поначалу оно развивалось весьма успешно. Части народной армии вышли к городку Брунете, опорному пункту франкистов. Однако затем командующий Центральным фронтом генерал Посас неожиданно перенес направление удара на север, на Гвадарамский хребет, с целью устранить угрозу захвата противником мадридских водохранилищ Лос-Соя-Бутраго. Этим мгновенно воспользовались националистические войска и неожиданно ударили с юга. Началось второе сражение за Мадрид, получившее впоследствии название «Туманное сражение» из-за погодных условий. Рассказывают, что в тумане бесследно пропал даже целый батальон республиканцев. Туманное сражение продолжалось 10 дней и проходило в крайне ожесточенных боях. Обе стороны потеряли в нем примерно по 15 тысяч бойцов. В итоге наступавшие националисты вновь были остановлены буквально на самых подступах к столице, у реки Махадаонды. Ключевую роль в этом сыграло бесспорное техническое превосходство поставленных СССР республике танков Т-26 над немецкими танками «Панцер-1» националистов. Новый удар националисты наносили на южном направлении, по захвату города Малаги, административного центра провинции Малага в Андалусии. Для франкистов было весьма важно овладеть им, так как он являлся базой республиканского флота на Средиземном море. Операция началась 17 января 1937 года. Ее тщательно подготовил Кейпо де Льяно. Тот самый хитрый мятежный генерал Гонсало Кейпо де Льяно, который днем 18 июля без единого выстрела вошел в Севилью. Он заявил военному губернатору, что его войска контролируют не только Севилью, но и всю Испанию, а затем повторил это по радио удивленному населению города. Правда, вскоре ложь открылась, и Кейпо де Льяно пришлось железной рукой подавлять выступление защитников республики. По его приказу, сначала в Севилье, а затем и во всех занятых путчистами районах Андалусии, безжалостно расстреливались члены левых партий, активисты профсоюзов, не примкнувшие к путчу офицеры. В операции по захвату Малаги националисты использовали все три рода войск, в то время как силы их противников насчитывали не более 12 тысяч необученных и плохо вооруженных дружинников. Вместе с франкистами штурмовали город части итальянского экспедиционного добровольческого корпуса. Руководитель обороны Малаги, полковник Вильяльба, отчаянно просил руководство республики прислать ему пополнение, оружие и боеприпасы, но Ларго Кабальеро эти просьбы проигнорировал. К 12 января город был окончательно окружен, а после незначительных боев 8 февраля взят смешанной группировкой испанских националистов и итальянских добровольцев. Падение Малаги вызвало огромный резонанс в республике. Правительство объявило виновными Вильяльбу и начальника генштаба генерала Кабреру, уже давно подозреваемого в предательстве. Их отдали под суд. Первого приговорили к тюремному заключению, второму запретили занимать командные посты в армии. Впрочем, уже через несколько недель Кабреру отправят руководить обороной Севера. Поражение у Малаги заставило руководство республики провести ответное наступление силами армии Центра, руководимой Себастьяном Пасасом. Кавалерийский офицер, участник войны в Марокко, Себастьян Пасас Переа, после мятежа встал на сторону республики, был назначен министром внутренних дел. В качестве министра руководил раздачей оружия гражданским сторонникам Народного фронта. В октябре 1936 года возглавил войска Центрального фронта, которые нанесли успешный контрудар марокканцам под Сесеньей, в котором участвовала только что поставленная республиканцам бронетехника из СССР, управляемая советскими танкистами. В начале 1937 года Центральный фронт был преобразован в армию Центра, возглавлять ее продолжал Пассас. В этом качестве он и принял участие в Харрамском сражении. Группировка генерала Пассаса была сформирована быстро, однако дата наступления по непонятным причинам переносилась, причем дважды. Назначенная первоначально на 27 января была передвинута на 12 февраля. Петрович Мерецков настаивал на раннем сроке, чтобы напасть на противника врасплох. Еще он предупреждал главный штаб и хунту: нужно держать подготовку операции в строгой тайне. К сожалению, его советами пренебрегли. Националисты, как и предвидел Кирилл Афанасьевич, проведали через свою агентуру о готовящемся ударе и решили опередить противника. Они намеревались атаковать юго-восточнее Мадрида, в долине реки Харама, отрезать Мадрид от морских портов Валенсии, Аликанте, Картахены и сомкнуть кольцо вокруг города. Войска Народной армии неспешно сосредоточивались на западном берегу реки Харамы. Там у республиканцев не было никаких укреплений, ведь они готовились не к обороне, а к наступлению. За спиной Харама с несколькими мостами и труднопроходимая местность без дорог. В первых числах февраля были выдвинуты 18-я и 23-я бригады в качестве авангарда будущей ударной группы. Бригады имели по 4 полноценных батальона бойцов. Батальоны мятежников были по численности в 2 раза больше республиканских. Приданные им артиллерийские батареи еще не подошли. 6 февраля, после короткой артподготовки, франкисты двинулись в наступление, нацелившись захватить мосты через Хараму. Несмотря на то, что республиканцы еще не успели освоиться в новом для них районе, они оказали ожесточенное сопротивление, но к ночи, под угрозой окружения, обе бригады отошли на восточный берег. Утром 7 февраля мятежники атаковали переправы, но были отбиты. На следующий день они нанесли удар в излучину рек Мансанареса и Харамы, где находился стратегически важный городок Васья-Мадрид, из которого можно было держать под обстрелом шоссе Мадрид-Валенсия. К исходу дня они овладели городом. Ночью батальоны республиканцев хотели отвоевать утраченные позиции, однако мятежники уже успели не только отрыть окопы, но и натянуть колючую проволоку. Вернуть назад Васья-Мадрид не удалось. 9 и 10 февраля мятежники готовились к форсированию Харамы. Республиканцы не уничтожали мосты через реку, видимо, еще надеялись осуществить наступление. В ночь на 11 февраля только что прибывший на охрану моста Пиндок франко-бельгийский батальон имени Марти был внезапно атакован марокканцами, перебившими штыками и кинжалами целую роту в составе 126 человек, из которой смогли спастись только 6 бойцов. После этого мятежники быстро перебросили на восточный берег 4 батальона, 11 танков и захватили удобный плацдарм. Путь им пытались преградить интербригады, но безуспешно. Франкисты навели в 2 местах реки понтонные мосты и переправили еще 9 батальонов, 40 орудий и 20 танков. Интербригады предприняли новые попытки выбить противника с плацдарма уже при поддержке советской бронетанковой бригады «Пабло» Дмитрия Павлова и снова потерпели неудачу. При этом пушками мятежников было подбито 7 танков. Танковые экипажи ценой собственной жизни спасли сотни интербойцов, закрыв их собой от губительного вражеского огня. Мятежники расширили захваченный плацдарм на восточном берегу, составлявший 8 километров по фронту и 3 километра в глубину. Но неприятностью для Франко стало господство в воздухе республиканской авиации. Мятежники уже не могли по несколько раз в день бомбить позиции противника. Истребители ВВС республики сразу же поднимались им на перехват. В воздушных боях с обеих сторон участвовало до 100 машин. В небе над Харамой республиканские летчики, это были только советские пилоты, сражались с исключительной отвагой и мужеством. Так, например, Грицевец в течение суток 9 раз поднимал в воздух свой И-16. За неделю он сбил 7 вражеских самолетов, 3 немецких истребителя Хенкель Х-51 и 4 итальянских бомбардировщика Савоя Маркетти СМ-81. Примечание. На стороне франкистов воевали летчики немецкого легиона «Кондор». Они летали на истребителях-бипланах «Хенкель» Х-51. Советские И-16 имели явное преимущество над «Хенкелями». Германия начала поставлять новейшие «Мессершмитты 109», которые намного превосходили больший боевой потолок. Но И-16 брали маневренностью, особенно на высоте ниже 3000 метров. Итальянский средний бомбардировщик «Савоя Маркетти» СМ-81 имел скорость 336 км в час, практический потолок 7000 метров, боевую нагрузку до 2000 кг бомб, стрелково-пушечное вооружение, 3 пулемета калибра 7,7 мм, в турелях сверху и снизу фюзеляжа и в нижней части фюзеляжа. Конец примечания. Всего Грицевец совершил 88 боевых вылетов, провел 42 воздушных боя, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Здесь впервые республиканскими ВВС были применены штурмовые удары по частям мятежников. До этого такой вид использования авиации почти не применялся. Дело ограничилось бомбежкой аэродромов и транспортных узлов. В сражении при Хараме получили боевое крещение советские зенитные орудия образца 1931 года, 20 из которых поступили в Испанию в январе 1937 года. Эти пушки, правда, были не совсем советскими. Их производили в СССР на основе закупленного в Германии орудия фирмы «Рейнметалл». В ходе Харамского сражения из этих зениток было уничтожено более 20 франкистских самолетов. Зенитные пушки прямой наводкой били и по танкам, и пехоте противника, не раз спасая положение республиканцев. 13 февраля мятежники перешли в наступление на Арганду, чтобы, наконец, перерезать шоссе Мадрид-Валенсия. Но, несмотря на тройное превосходство в силах, 15 тысяч против 5 тысяч республиканцев, сделать этого не смогли. Бои достигли невиданного ожесточения. Польский батальон имени Домбровского потерял в контратаках до половины личного состава. Из-за недостатка артиллерии у республиканцев двойная нагрузка ложилась на танки, которые не только по несколько раз в день контратаковали, но и подавляли огневые точки противника. От переутомления танкисты теряли сознание. В тот кровавый день мятежники углубили свой плацдарм на 1-2 километра, заплатив за это 4000 убитых и раненых. Республиканцы постепенно приспособились и к новой тактике мятежников. Те выдвигали вперед противотанковые пушки, но бойцы Народной армии уже наловчились выбивать их расчеты прицельным пулеметным огнем. Всю ночь на 14 февраля мятежники перебрасывали на восточный берег Харамы новые силы, доведя общую численность своих войск до 40 батальонов, 100 орудий и 100 танков. Утром 14 февраля, после сильной артиллерийской подготовки и авиаударов, мятежники пошли в наступление, но были остановлены сходу вступившей в бой 14-й интербригадой. Началась настоящая мясорубка. Результатом страшного боя для обеих сторон был захват мятежниками, господствующей над полем сражения высоты Пингаррон, на правом фланге их плацдарма. Но силы франкистов иссякали, и они приостановили наступление. Республиканцы понесли пока меньше потерь и могли еще рассчитывать на дополнительные резервы. В результате давление на генерала Посаса, советских военных и советников, фактически взявших управление сражением в свои руки, была проведена давно назревшая реорганизация войск Харрамской группировки. Сформировали 5 дивизий, 3 из которых составили самостоятельную оперативную группу. Среди первых комдивов были коммунисты Листер и Модесто, а также интернационалисты, поляк Кароль Сверчевский и венгр Янош Галич. Утвердили план наступления. Одна дивизия наносит удар с севера в тыл Харрамскому плацдарму врага, а с юга на север, взяв высоту Пингаррон, должна была наступать дивизия Листера. План разработан был при активном участии Петровича Мерецкого. Боевая инициатива переходила к республиканцам. 17 февраля они неожиданно ударили по мятежникам с севера, смяв их боевое охранение, и те были вынуждены перебросить с плацдарма на западный берег Харрамы 2 батальона пехоты и 5 эскадронов кавалерии. Но контратака марокканской конницы была сорвана огнем зенитчиков прямой наводкой. Республиканская авиация с утра штурмовала позиции мятежников. В середине дня завязался воздушный бой, в котором участвовали 50 самолетов И-16 и 30 фиатов и хенкелей, прикрывавших 15 юнкерсов, летавших бомбить передний край частей Народной армии. Летчики дрались на фронте протяженностью 10 километров и на высоте от нескольких сотен метров до 5 километров. Результатом этого боя были 13 сбитых самолетов франкистов и 3 республиканцев. Весь день 18 февраля мятежники контратаковали северную группу республиканцев, но успеха не добились. В ночь на 19-е 1-я бригада дивизии Листера ворвалась на высоту Пингаррон и штыками уничтожила занимавший ее батальон мятежников. Но утром батальон марокканцев отбил высоту. Несколько дней высота переходила из рук в руки. Небывалое по масштабам и ожесточенности Харрамское сражение завершилось 28 февраля. Республиканцы так и не смогли отбросить националистов обратно за Харраму. Но, в общем, ни одна из сторон не могла считать себя победившей. В сражении с каждой стороны полегло по 20 тысяч солдат и офицеров. По некоторым источникам, франкистов погибло 20 тысяч человек, республиканцев — 15 тысяч. В целом же Народная армия выдержала свой первый по-настоящему серьезный экзамен. Второй, еще более сложный, был впереди.